Глава 16. «Ты сбился с курса», — сказал боевой дьявол, легнув орнитоптер, чтобы привлечь его внимание. Тот выставил глаз на длинные ножки и повернул его назад, чтобы посмотреть, кто это сказал. «Откуда ты знаешь провести остаток жизни здесь, на горе? Больше я на этот вибратор не сяду». «Поддерживаю», — вздохнул Ки. «Присоединяюсь», — выпалил Билл. «Добро пожаловать. Можете оставаться». «Кто это сказал?» — крикнул боевой дьявол, поворачиваясь во все стороны и выставив из всех отверстий орудийные стволы. «Это не мы», — ответил Билл. «Похоже, это из вон того мертвоприземленного летуна. Вы здесь в ловушке. А у меня нет с собой выключателя, чтобы его освободить. Выключатель у других. Они следят за нами и слышат каждое ваше слово. Троньте меня, и вы обречете себя вечно оставаться в этих бесплодных горах. Готовы к переговорам?» «Ну ладно, ладно», — пробормотал боевой дьявол, пряча орудие. Заклепывали, замки заклинивали, молниеметы заземляли, взрыватели вывинчивали. Потом все его руки и щупальца связали проволокой, чтобы он не мог исправить повреждения. «И бомбы тоже», — приказал счастливчик. В заднем конце боевого дьявола открылось отверстие, и бомбы высыпались на землю. Счастливчик ржавым голосом вздохнул. «С боевыми дьяволами нужно держать ухо востро, шина, сидевшая за столом. Но в наших рядах насчитывается не один боевой дьявол. Сейчас ты ведешь эти дерзкие речи, потому что полон сил, отваги и битком набит фаллическим оружием. Но твои динамики запоют совсем иную песню, когда твои пушки будут заклепаны, аккумуляторы разряжены, плен, а его танки пусты. Так проходит слава машин. Для многих из нас уже слишком поздно. Мы пришли в ВЛДП, когда нас списали и должны были отправить на переплавку. Но нас вытащили со свалки и тайно перевезли сюда. Однако, что-то я слишком много говорю. Ты, должно быть, проголодался после своего нелегкого путешествия. Поддомкрадься и присаживайся к нам. Твоему летающему товарищу, который прикован к месту там, снаружи, тоже вынесут угощение».